Второе. Энни положила три машинописанные страницы на столик у его изголовья. Он ждал, что она скажет. Он не очень волновался. Ему было просто любопытно. Он сам удивился той легкости, с которой вновь погрузился в мир мизери. Конечно, это мир слезливой мелодрамы. И тем не менее, возвращение туда было вовсе не таким неприятным, как он предполагал. Возвращение, как оказалось, даже успокоило его, как будто он после долгого перерыва сунул ноги в старые любимые шлепанцы. Поэтому он раскрыл рот от совершенно непритворного, неразыгранного изумления, когда она сказала: «Это нечестно». «Как? Вам не понравилось?» Он не мог в это поверить. Да как же она могла полюбить предыдущие романы о мизере, если ей не нравится этот? Он весь пропитан духом мизери почти до пародийности. Добрая старуха миссис Рэмидж в пропахшем табаком чепце выходит из буфетной. Йен и мизери обжимаются, как старшеклассники после школьной дискотеки. Но теперь поразилась она. «Мне понравилось? Конечно же, мне понравилось! Это прекрасно! Когда он обнял ее, я заплакала. Я не могла удержаться. Ее глаза действительно слегка покраснели. А еще вы назвали моим именем няню Томаса. Это так мило!» «Точнее, предусмотрительно», — подумал он. «По крайней мере, я на это надеюсь. А, кстати, подруга, сына я хотел назвать Шоном. Но потом подумал, что слишком уж много придется вписывать этих сволочных «Н». «Тогда, извините, я не понимаю». «Конечно, не понимаете. Я не сказала, что мне не понравилось. Я сказала, что это нечестно. Это обман. Вам придется переделать». Боже, неужели он когда-то принимал ее за идеального читателя? Кретин. «Надо отдать тебе должное, Пол, когда ты ошибаешься на всю катушку». Постоянный читатель превратился в безжалостного редактора. На лице Пола непроизвольно появилось выражение сосредоточенного внимания, что бывало всякий раз, когда он разговаривал с редактором. Он сам называл это выражение «чем могу помочь, мадам». Дело в том, что большинство его редакторов зачастую уподоблялись тем женщинам, которые, приезжая на автостанцию, говорят механикам, что какая-то непонятная штука стучит под капотом, что-то болтается под приборной доской, и все это надо исправить, и чтобы работа, уж будьте любезны, была готова час назад. Выражение сосредоточенного внимания как раз уместно при разговорах с такими дамами, так как оно им льстит. А когда льстишь редактору, есть вероятность, что он не будет очень настаивать на своих завиральных идеях. «Почему же обман?» — спросил он. «Смотрите, Джеффри поехал за доктором. Это верно. Так и написано в 38 главе «Сына Мизери». Но вы же прекрасно знаете, что доктор не приехал, потому что лошадь Джеффри не смогла перескочить через забор вашего вонючего мистера Крэнторпа. Я надеюсь, Пол, очень надеюсь, что в возвращении мизери этот грязный подлюга получит свое. Так вот, Джеффри сломал ключицу и несколько ребер, и в результате пролежал почти всю ночь под дождем, пока его не нашел проходивший мимо пастух. Так что доктор не приехал. Вы меня понимаете?» «Да». Он вдруг понял, что просто не в состоянии отвести взгляд от ее лица. Ему казалось, что она влезла в шкуру редактора или даже соавтора и готовится диктовать ему, о чем писать и как. Однако он ошибся. Доказательство тому мистер Крэнторп. Она надеется, что мистер Крэнторп получит свое, но ничего не требует. Вполне очевидно, что она имеет власть над автором. В то же время она не считает, что ей подвластен сюжет. Но есть